от подозрения в ущербной национальности. Настоящее имя этого поэта — Ян Магнус. Он не любит на эту тему говорить, но, в общем-то, не скрывает, что он немного латыш. На самом-то деле он не немного, а на все 50% балтийский немец. И вот так на самом деле выглядят все наши дети, поэты, а также и примкнувшие к ним прозаики с поэтическим уклоном. У Андриотиса все его южные кланы с отцовской стороны были высланы в Казахстан, а папа остался нетронутым только от того, что был авторитетом в области стали и сплавов. Отец Октавы, крупный партиец, расстрелян в 1937-м. Мать провела 15 лет в лагерях и в ссылке. На Ваксоне вообще клейма негде ставить, и это подтверждено слюной и кашлем генсека Хрущева. Подгурский, Атаманов, Бучечич и Жора Шалимов — все они запятнаны бедой, и все они предназначены были для рабского предательства. Однако вы все почти разогнулись. Осталось всего лишь четверть века, чтобы разогнуться совсем. Собравшись сегодня для чтения стихов и пения с гитарой, вы показали свой детский каприз и нрав чистоты. Какое блаженство вас всех наблюдать вне тюрьмы и судилищ. Итак, завершаем торжественный акт песнопением кукуша. Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары, и я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Пока безумный наш султан сулит дорогу нам к острогу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. И улетаю, несу с собой ваш привет горделивой Праге, но помните, дети, что почти всегда, когда улетаю, я пролетаю рядом. Никто не видел, конечно, как он взмыл, но многие испытали мгновенную благость. Между тем начинало темнеть, и матери, в частности Анка и Мирка, стали уводить своих детей. Оставшийся актив, то есть главные действующие лица, стал собираться вокруг большого стола на террасе. Вина оставалось еще немало, а чачи вообще достало, чтобы всем захмелиться. Кто-то процитировал Кукуша. «Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты». «Как хорошо, Янг, что ты сегодня вернулся к своему снегу», сказала еще не пьяная Нелла. «Я всегда говорила тебе, что снег — твоя главная метафора. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя. Вот ты и сегодня, когда мы все так расчувствовались, начал со снега, как он повалится-повалится, а потом вдруг себя сравнил с мечущимся горностаем на льдине. Как удивительно! Не знаю, зачем тебе лезть в этот учебник советской истории для 7-го класса? Неужели ты имеешь в виду братскую ГЭС?» — с некоторой ущемленностью спросил Тушинский. Тут рассмеялась его жена Татьяна. И не просто так рассмеялась, а с явным вызовом. «А ты неужели считаешь, что это твой шедевр? 4500 строк на 3/4 становятся пересказом советских банальностей. А неучи из ЦК еще требуют улучшений. Они не только вырубают куски текста, то есть некоторые куски живого, поэтического, тьфу, не могу об этом говорить, меня тошнит, меня трясет, но они еще, притворяясь нецензурой, требуют написания другого, дохлого, своего советского текста». «Таня, Таня!» — умоляюще, но и предупреждающе воззвал Ян. Она сидела теперь на перилах террасы. Одна нога уперлась в столб. юбка сарафана с нее упала, обнажив идеальные линии,